Глава 36. Время платить по счетам. Настя потянулась, сощурив глаза от яркого, солнечного света. Ладошки коснулись изголовья кровати. По привычке звонко хлопнули о деревянную панель. Конец сну. Блин. События прошедшей ночи внезапно вспыхнули в памяти. Поворот направо, поворот налево. Будто Таранов мог прятаться за шторкой. Никого. Только смятая подушка рядом и приятная тянущая боль пониже живота. Что я наделала? Нервный смешок сам сорвался с губ. Вроде и не до смеха, но психике до важности момента не было никакого дела. Эту ночь она провела с Андреем. Все было как прежде и даже лучше. Он не забыл, не стал чужим. Он ее. Нежданное счастье. И только навязчивая тревога за предстоящий выбор любимого острыми коготками царапала душу, мешая поверить в чудо. Ну все. Андрей выключил плиту и взял первую тарелку. Теперь можно давиться. Мальчишка, стоявший рядом, задумчиво посмотрел на странное варево, но, рассудив, что Тор плохого не предложит, не стал отказываться от своей порции. Отличный завтрак, не сомневайся. Две тарелки со стуком опустились на стол. Я думал, такое только в детдоме готовят. Костя нехотя зачерпнул кашу и, вздохнув, поднес ко рту. Странная вязкая бурда с кусочками непонятно чего никак не вязалась со вкусными завтраками, что обычно готовила Настя. «А это что в ней? Изюм?» «Что?» Таранов удивленно закашлялся. «Какой изюм? Колбаса это просто порезанная». «Колбаса в каше?» Выпучив глаза, переспросил мальчишка. «А что в ней, по-твоему, должно быть?» Андрей недоуменно возрился на овсянку. «Да, меня мучает вопрос. Чем тебя вообще здесь кормят?» Скрывавшаяся все это время в коридоре Настя прыснула со смеху. Ее любимый мужчина мало того, что никуда не делся, он уже захватил власть в свои руки и умело вводил в квартире собственные порядки. «Доброе утро, чемпионы!» Она запахнула плотнее халатик, который под взглядом Андрея вдруг стал казаться прозрачным. «Завтракаете?» «Ага», — хором ответили оба, уминая кашу. При этом вид у младшего едока был такой, будто он пихает в себя отраву. К чести для Таранова, тот сразу смекнул, на что можно вестись, а что игнорировать. И сейчас активно работал ложкой, глядя только в свою тарелку. Настоящий капитан команды. Стараясь не мешать, Настя сочувственно погладила Костю по плечу. Удивительный мальчишка. Он не только нормально воспринял присутствие своего кумира утром в доме, но и мужественно ел приготовленную им еду. «Вкусно, дорогой?» Не удержавшись, поинтересовалась она у подопечного. Незаметный шлепок пониже спины последовал незамедлительно. «Овсяная каша — это не вкусно, а полезно», — сухо произнес Андрей. «После нее на тренировке спать не клонит, и сил до финала доиграть хватает». Кое-кто на ночь глядя, похоже, ей балуется. Заранее уворачиваясь от нового шлепка, шепотом выдала барская. Таранов весело хмыкнул. На душе было тепло и спокойно, а подобные шутки лишь подтверждали, что его пугливая внутри и смелая снаружи женщина понемногу становится прежней, той, по которой скучал. Оставив мужчин доедать свой завтрак, хозяйка достала из холодильника йогурт, засыпала в заварочный чайник чай. До вчерашнего дня кофе в этом доме пить было некому. Косте нельзя, а она разлюбила. Руки на автомате повторяли ежедневные действия. А сознание буксовало, как в аффекте. Частично, раз от разу, прояснялось, но в целом не поспевало за головокружительными изменениями последних суток. Хорошо спалось. Таранов неслышно подошел сзади и обнял за талию. Ложка с йогуртом коснулась губ. Розовый язычок игриво слезал белую кашицу. Глаза в пол, нет ответа. Незачем, сам все знает. А почесать за ушком лестью пока было боязно. «Мне на пару дней уехать придется», подтверждая опасения, нехотя признался Андрей. «Есть вопросы, которые нужно решить, как можно скорее». Ложка с йогуртом дрогнула. Содержимое чудом не опрокинулось на пол. Вот оно. От легкости и веселья не осталось даже следа. «Все нормально?» Настя постаралась улыбнуться, но вышло фальшиво. «Успехов!» «Я сказал, на 2 дня!» Зло над ухом повторил Таранов. «Завтра вечером буду». «Андрей, не надо ни в чем». «Конечно». Оглянувшись на малолетнего свидетеля, он подхватил Настю под локоть и потянул в ванную. Увлеченный вылавливанием колбасы в бурой массе, Костя сразу не заметил исчезновения взрослых. Мальчишка внимательно гонял сгустки каши по тарелке. А в это время его кумир молча затаскивал в ванную комнату его будущую приемную мать. Только когда щелкнул замок, растерянная Барская пришла в себя. «Что?» Она запнулась, встретившись с суровым взглядом Андрея. Тот молчал, что-то выжидая. Задумчиво рассматривал ее лицо и напряженно хмурил брови. Отыскать нужные слова оказалось чертовски сложно. Это ночью, в горизонтальном положении, говорить было просто. Там стоны в ответ еще и не на такое могли сподвигнуть. Днем ситуация изменилась. Мало того, что говорить требовалось прямо, так еще и Настя вновь готова была вернуться в свою скорлупу, испугавшись первой же проблемы. «Солнце!» — он плотнее запахнул на ней халатик, чтобы не искушал. «Я тебя сейчас очень прошу, не выдумывай никаких глупостей. Ты лучшее, что у меня есть. Завтра вечером я буду здесь, а если получится, то, может, и раньше». Ноль реакции. Глаза напротив напряженно смотрят сквозь него, будто он призрак. Намертво вбитая в подкорку, привычка отказываться от права на счастье по-прежнему была сильнее. «Не убедил». Андрей с трудом сдержал за зубами поток брани. Обхватил рукой ее затылок и прижался лбом ко лбу. «Я бы привязал тебя к себе и не отпускал никогда, но... Пойми, солнце мое, есть вещи, которые мужчина должен делать самостоятельно». И лукаво усмехнулся от своих слов. Настя напряженно зажмурилась, будто смотреть иначе, пока было больно. Обняла обеими руками его за плечи. «Не знаю, за что корю себя больше. За то, что тогда скрыла правду, или за то, что сейчас взвалила все на тебя. От близости и страха потерять его внутри все обрывалось. Я тогда боялась этого выбора, а сейчас еще сильнее боюсь. Ничего, справимся с твоими страхами. Вместе. Это будет нелегко». На губах Насти появилась первая робкая улыбка. «Подумай». «Главное, чтобы ты больше не думала. И я, кажется, знаю средства». Она даже пикнуть не успела, как оказалась сидящей на стиральной машинке. Прохладная поверхность неприятно обожгла ягодицы, но через мгновение все неудобства и сомнения вылетели из головы. Забываться было сладко. Под журчание воды из умывальника и рваное дыхание любимого, жизнь наполнялась новыми ощущениями и радостью. С каждым поцелуем, с каждым мучительно нежным толчком навстречу, мечта все больше становилась явью. Овсянки хватило доиграть до финала. Убежденный, что взрослые старательно чистят зубы, Костя предпочел не вмешиваться. Два часа спустя. Александр Михайлович Барский приехал на работу в прескверном настроении. Очередной крупный клиент, испугавшись незначительного скачка на валютном рынке, затребовал возврата депозитов. Очень несвоевременно. В самый разгар кредитного сезона, когда каждая копейка на счету способна в рекордные сроки обернуться рублем. Отвратительная ситуация. Проклиная мысленно и вслух виновника своих бед, банкир вошел в приемную. К удивлению, на ресепшене никого не оказалось, а дверь в его кабинет была недозволительно широко распахнута. «Не офис, а проходной двор какой-то», — возмутился он вслух. Готовясь устроить хорошенькую взбучку секретарше, Барский повесил в шкаф плащ и двинулся в сторону кабинета. К злости прибавилось раздражение, а развитое шестое чувство уже подсказывало, что на сегодня неприятности не закончились. Так оно и получилось. Андрей, закинув ноги на подоконник, сидел в удобном кресле председателя правления банка и выжидал. Времени было в обрез. Намеченные дела требовали его личного участия. Однако эта встреча была самой важной. С будущим родственником А для себя вопрос родства он решил. Следовало утрясти все разногласия заранее. До официального предложения. Настя уже достаточно настрадалась из-за его слепоты и эгоизма дядюшки. Пора тому оставить их в покое и не портить жизнь. Главное — не прибить. С грустью, посматривая на собственные кулаки, успокаивал он себя. Те так и чесались. Александр Михайлович быстрым шагом вошел в помещение и, увидев гостя, застыл на месте, как вкопанный. «А я уже заждался», — сухо вместо «здравствуйте» выпалил Таранов. «Необычайно рад видеть». «Какого черта ты здесь делаешь?» Тут же вскипел Барский. Этого человека он меньше всего хотел видеть, как в своем кабинете, так и вообще в этой стране. «И где моя секретарша?» «Полагаю, убежала за охраной», — равнодушно бросил оппонент. «Нервно она у вас». Банкир дернул шеей, ослабляя галстук. Кошмарное утро. Клиент-паникер, нервная секретарша и до кучи нахальный хоккеист. Пору объявлять рабочий день законченным и возвращаться домой. Будто отзываясь на эту идею, в груди неприятно заныло сердце. «Так чего ты от меня хочешь?» Барский стиснул зубы, чтобы не выдать боль. «К сожалению, моим желаниям так и придется остаться желаниями», — горько усмехнулся Андрей. «Но вы сейчас кое-что усвоите, и, надеюсь, навсегда». Звонко хлопнув по кожаным подлокотникам, Таранов поднялся с места. «Вчера мне посчастливилось узнать одну очень интересную штуку о своем нынешнем контракте». Ладони гостя уперлись в стол. Им бы упереться в чьё-нибудь лицо, тыльной стороной. Но приходилось держать себя в узде. Какая невероятная забота о хоккеистах из собственного клуба. «Вот, значит, что», — вздохнул Барский. «Но благодарного ты не очень-то похож». «Ещё бы. А ведь я оказал тебе...» Барский секунду помедлил. «Целый комплекс услуг. НХЛ, высокий гонорар и полная свобода. Мечта для такого». Зло скривился. «Мечта», — Андрей утвердительно кивнул. «А о ее мечте поинтересоваться трудно было? Или она и права такого не имеет, мечтать?» «Настя». О ком идет речь, уточнять не пришлось. «Это ради ее блага». «Конечно, так я и поверил». «Да что ты о ней знаешь, ты!» Банкир изо всей силы грохнул кулаком по столу. Терпение лопнуло. «Ты и мизинца на ее ноге не стоишь. Выискался здесь защитник. Играл себе за океаном, так и играл бы дальше. Баб красивых, что ли, мало? Или тебе эксклюзив подавай, эстет чертов?» В памяти мгновенно воскрес образ бывшего мужа-племянницы. Он тоже все на что-то претендовал и считал себя лучшим. Супергерой уровня пользователь. И вот, повторялось. «Я действительно не стою и мизинца на ее ноге». Отрицать свою вину Андрей не собирался. Слишком поздно спохватился, чтобы скакать сейчас на коне в рыцарских доспехах. Но я точно знаю, как сделать ее счастливой. Теперь знаю. И очень не рекомендую стоять на моем пути. Вы меня поняли?» Барский впился взглядом в глаза собеседника, выискивая там ложь. «Ишь, самомнение какое!» Растягивая слова, поразился он. «Очнись, спортсмен! Ей муж нужен, надежный и заботливый. Семья нужна, дети родные, а не приемные. Оставь Настю. Наплакалась она уже. Хватит. Вообще-то, если бы вы своей заботой поменьше лезли, сейчас были бы уже дедом. Уж не твоими ли стараниями? А у вас есть кандидатура получше? Она вообще для вас кто?» Андрей яростно выплюнул вопрос. «Игрушка или презент для VIP-клиента? Как легко вы заставили ее отказаться от нормальной жизни. Наверное, даже не подумали о том, что ей больно». «Заткнись!» У Барского от гнева начали дрожать губы. «Не хочется слышать правду? Неприятно, да?» И еще громче. «Лезть в чужую жизнь и манипулировать людьми приятно, а правду слышать нет? Пошел вон!» Андрей обреченно махнул рукой. Договориться по-хорошему не получалось. Непрошибаемое упрямство в этой семейке, видимо, было в крови. Святоша родственничек даже не замечал, что от любимой племянницы осталась одна тень, и никакого мифического кандидата в мужья за столько времени так и не появилось. «Собственно, а на что я надеялся?» — вслух спросил он у себя и принялся рыться в огромном рюкзаке. «Жаль, что раньше не узнал все». Через минуту на стол перед хозяином офиса легло заверенное нотариусом заявление об уходе из клуба и копия толстого хоккейного договора. Подготовить все удалось за час, благо прежний агент Васька знал хорошего нотариуса. Осталось попросить кого-нибудь, чтобы переслали вещи, и выплатить штраф. Все заработанное за сезон. Немало. Но после сегодняшней ночи цена потеряла для Андрея значение. «Возвращаю ваши 30 сребреников». Улыбка, появившаяся на лице молодого мужчины, напоминала волчий оскал. «Приоритеты сменились. А попробуйте строить еще какие-нибудь козни. Разговаривать будем по-другому. Настю я не упущу». Александр Михайлович ошарашенно переводил взгляд с бумаг на хоккеиста. С хоккеиста на бумаги. В происходящее не верилось. Даже для упрямого Таранова это было чересчур. Чистое безумие. Кто вообще в хоккейном мире смог бы отказаться от контракта в НХЛ? Так вот швырнуть на стол свое будущее и кучу денег. Кто? Барский таких не знал. И вот ради Насти. Ты точно псих. Банкир опустился в гостевое кресло и принялся развязывать галстук. «Знаю». Не поясняя больше ничего, Таранов подхватил подмышку куртку, набросил на плечо рюкзак и, не прощаясь, вышел из кабинета. Дверь жалобно скрипнула, и владелец офиса остался один на один со своими мыслями. Его переиграли. Какой-то спортсмен, хам, пешка, возомнивший себя ферзем. Проклятый хоккеист, которого он сам лично ввел в свой клуб и сделал капитаном. Постоянный источник головной боли. Андрей Таранов. Переиграл полностью, не поскупившись заплатить за победу. И во имя чего? Наплевав на предстоящие дела, Барский устало потряс головой и направился к встроенному шкаф-бару. Достало все. Откупорил бутылку самого дорогого коньяка и из горлышка хлебнул напиток, будто воду. Пусть теперь только попробует не сдержать своего слова. Довольно крякнул. Но если сдержит... Вбежавшая в кабинет секретарша, увидев загадочно улыбающегося босса, готова была хлопнуться в обморок. Ни она, ни дюжи охранники за ее спиной еще никогда не видели Александра Михайловича Барского в таком расположении духа. Боясь спугнуть удачу, они бесшумно попятились в приемную и до конца дня несли вахту у его двери, не впуская никого вовнутрь.